Глава вторая. Я сижу так прямо, что через несколько минут начинает ломить спину. Цежу свою газировку, с завистью поглядывая на коктейли и шампанское в руках других девушек. Сейчас я бы не отказалась от чего-то покрепче, чтобы расслабить свои натянутые, как канаты, нервы. Справа от меня к моему «блин, как так?» и Сашиному, мой парень явно жаждал заполучить друга себе под бок для монопольного общения, огорчению уселся Мирон. Теперь я хотя бы знаю его имя. Не сказать, чтобы меня волновала эта информация. Целый год же прожила как-то без нее, и все было супер. Сейчас вот вообще не супер. Парень вальяжно развалился, откинувшись на спинку диванчика. Мне пришлось подвинуться поближе к Саше, чтобы не касаться плечами Мирона. Только все эти трепыхания были бесполезны, потому что Мирон закинул ногу на ногу, образовав прямой угол, и теперь его волосатая коленка щекочет мое бедро. Не могу вымолвить ни слова. Сглатываю образовавшийся спазм и пытаюсь улыбнуться Саше. Поймать его взгляд и попросить уйти. Сослаться на то, что мне вдруг стало плохо, и я устала после работы. Трусливо? Возможно. Не так я ожидала провести этот вечер, на который возлагала столько планов. Только Саша на меня не смотрит, он увлечен беседой с парнями, иногда перебирает мои волосы или проводит пальцами по руке от сгиба локтя до плеча, напоминая всем, что я пришла именно с ним. «Ты как, малыш, не скучаешь?» — спрашивает Саша, наклоняясь к моему уху. Моя правая щека пылает. Кажется, на ней останется след, словно от ожога, потому что этот дьявольский выродок не сводит с меня взгляда. Скоро только слепой в этой компании не заметит, как он смотрит. Постыдился бы, я же пришла с его другом. Все супер. Врать это у меня в крови. На самом деле мне ужасно неуютно. Платье кажется слишком вызывающим, туфли жмут, и очень душно, нечем дышать. Ребята за столом, не переставая, курят кальян, от сладковатого дыма мутят и подводят зрение. Я часто моргаю, начинают слезиться глаза и щекочет в носу. Чихаю. «Будь здорова, малыш». По спине и рукам бегут мурашки, соски напрягаются и таранят тонкую, натянутую на груди ткань, потому что кожей я вдруг чувствую горячее касание шершавых пальцев. И эти пальцы не принадлежат Саше, который сейчас отвлекся на кальян и стакан виски. Интересно. Мирон говорит тихо, интимно, так, чтобы его могла услышать только я. Он тоже не хочет, чтобы все вокруг знали, как он любит проводить свой досуг. Хренов коллекционер. Я не дергаюсь, не отодвигаюсь, потому что просто некуда, лишь веду плечом, прогоняя чужие руки с кромки моего платья на спине. «Не трогай меня». Произношу одними губами, прижимая ко рту пустую банку из-под газировки. Чуть поворачиваю голову и натыкаюсь на огромные наглые глаза и кривую усмешку. Мирон совсем не красавчик, ну или совсем не в моем вкусе. Есть в нем что-то отталкивающее и пугающее. Да, страшный он. Именно поэтому сейчас мое сердце трясется, словно у испуганного зайчишки, потому что я его боюсь, а не потому что его пальцы пересчитывают и почти ласково гладят мои позвонки. Первая красавица универа не сводит с нас злого взгляда. Пусть забирает себе это чудовище, не претендую. Я хочу Сашу, милого, доброго Сашу, который всегда внимателен, нежен и ласково называет меня малыш. И мне все равно, что рядом с ним я сухая, словно пустыня Сахара. А на обманчивые ласковые прикосновения Мирона мое тело тут же отзывается. Интересно, ты специально оставила на платье ценник, чтобы все знали, сколько оно стоит? Или завтра тебе нужно его вернуть? Спрашивает Мирон и вытаскивает этикетку наружу. «У тебя уже закончились те деньги, что ты у меня взяла?» Я холодею. Он крутит его между пальцев, тянет за леску так, чтобы моя спина опять коснулась его руки, и вопросительно приподнимает бровь. Очень надеюсь, что все поглощены разговорами, и никто не замечает моей личной драмы, разворачивающейся у них под носом. Он хочет меня помучить, отомстить? Не понимаю, о чем ты. Не строй себе, идиотку, тебе не идет. Я тебя узнал. Ты узнала меня. Продолжает вести тихую светскую беседу Мирон. Приятный сюрприз. Смотря для кого. Я откидываюсь назад и зажимаю его руку между своим телом и спинкой дивана. Парень вытаскивает ее и закидывает наверх. Теперь его пальцы щекочут мое плечо у всех на виду. Королева все еще смотрит на нас. Взгляд Мирона сползает с моего лица ниже и останавливается на напряженных сосках. Вокруг полумрак, и только он видит, как остро мое тело реагирует на него. Его кадык дергается. Быстро облизываю нижнюю губу. Что тебе нужно? Я хочу забрать то, за что тебе заплатил. У меня этого больше нет. Радостно улыбаясь и опять вру. Врать я умею очень убедительно. Надеюсь, он поверит и отстанет. Или ты думаешь, пока ты был за бугром, твой друг по ночам вышивал со мной крестиком? Тогда ты отдашь мне все, что украла. Все, до последнего доллара. У меня больше нет этих денег, пожимая плечами. Мой голос звучит убедительно. Тогда я придумаю что-то другое. Ты мне должна, Ангелина. Мирон проводит большим пальцем по своим губам и, запрокинув голову, смотрит мимо меня на Сашу. Я тоже смотрю на своего парня и ощущаю себя крайне глупо. У нас все шло хорошо, а сейчас все идет не так. И я бы дорого заплатила, чтобы у Мирона была амнезия. Соколов ловит мой взгляд и протягивает мне кальян. Я хватаюсь за эту возможность прекратить разговор и, заменив мундштук на новый, вдыхаю в себя дым. Делаю несколько быстрых затяжек. Легкие начинают гореть, горло сводит спазмом. Давлюсь сладким ароматным дымом, забывая, как дышать. Под громкий дружный хохот начинаю кашлять, из глаз брызгают слезы. Саша, мой хороший Саша, тоже смеется. Ну, ты чего, малыш, первый раз? Отрицательно качаю головой, пытаясь восстановить дыхание. Я просто спешила. «Дай ей воды», — звучит приказ справа. Мирон протягивает руку и выдергивает из моих рук болтающийся шланг. Подносит к своим губам и, не меняя мундштука, делает долгую затяжку, смотря прямо на меня. Выпускает длинную струю дыма в сторону и затягивается еще раз. Медленно и с наслаждением. Завороженно пялюсь на него во все глаза, прижимая ладонь к груди. «Малыш, Лина!» «А?» «У тебя тушь потекла. Тебя проводить до туалета?» Участливо спрашивает Соколов, наконец перестав ржать, как конь, и пытается меня обнять. «Сама справлюсь», огрызаясь, выворачиваясь из его рук. Встаю с дивана и, спотыкаясь о чужие вытянутые ноги, иду в сторону выхода. Хочу глотнуть свежего воздуха и проветрить свои мозги. Черт, черт, черт! Это же надо было так вляпаться! И я сейчас не про компанию ограниченных имбецилов, рожденных золотой ложкой во рту, в которую я так стремилась попасть, а про этого Мирона, странного и опасного парня, с которым я успела познакомиться на одной вечеринке год назад. На не совсем обычной вечеринке. Вход туда был строго по приглашениям, его мне помогла достать знакомая. Все анонимно, ни имен, ни фамилий. Нужно было только подтвердить свой возраст. Мне как раз недавно исполнилось 18. Обычно в такие места ходят очень богатые люди, которым наскучила жизнь, приправленная всеми благами, или извращенцы. Не отношу себя ни к тем, ни к другим. Скорее, это была вынужденная мера. «Чего скучаешь, красивая?» — кричат из проезжающей мимо приоры. Обхватываю себя руками за плечи и отворачиваюсь. Августовские ночи уже не отличаются прежней летней теплотой, и, зябко поёжившись, продолжаю шагать из стороны в сторону по прохладному, щекочущему пятке газону. Туфли моей соседки по квартире, Марины, валяются на земле чуть в стороне. Я кусаю губы и поглядываю на открывающиеся и закрывающиеся двери клуба с замиранием сердца. Жду и хочу, чтобы на крыльце появился Саша, обнял меня, прижал к себе и извинился за то, что повел себя как идиот с этим кальяном, и предложил уехать. Это был бы лучший из возможных вариантов. Мы бы поехали к нему на квартиру и занялись сексом. Почему, я спрашиваю? Потому что не совсем уверена, что было бы именно так. Саша хороший, но есть в нем некая странность. Двери клуба в очередной раз открываются, и на улицу выходит Мирон. Меня как ветром сдувает за ближайшие зеленые кусты. В темноте ночи они кажутся совсем черными, густыми и, надеюсь, не выдадут моего местоположения. Не хочу разговаривать с ним наедине и рассчитываю, что этот шанс представится нам еще очень и очень нескоро. Черт! Пригибаю голову и складываюсь пополам. Кажется, мой словарный запас на этот вечер крайне ограничен. Туфли так и остались лежать на газоне, и если присмотреться, то их можно легко заметить. Если я приду домой без них, Маринка меня убьет. Выглядываю из своего убежища. Парень прикуривает сигарету и, откинув назад голову, выпускает струю дыма, прикрыв веки. У него крупные черты лица. Большие глаза, широкий рот, высокий лоб, на который с обеих сторон спадают темные волосы. На затылке они у него намного короче. Брови слишком тонкие и длинные. Черный бесформенный балахон, надетый на нем сейчас, скрывает поджарое мускулистое тело. Я отлично помню каменный на ощупь пресс, с убегающими под пояс джинсов косыми мышцами и все, что скрывается ниже. Стряхиваю головой, прогоняя наваждение. «Раз ты вернулся, скоро начнем гонять», — возвращает меня на землю голос Соколова. «За городом построили новую трассу. Еще не открыли, пока не прошла проверку. Но вопрос легко решаем». Вместо того, чтобы искать меня, Саша прикуривает от зажигалки Мирон и, засунув руки в карман своих светлых джинсов, смотрит на друга в ожидании ответа. «Он уже забыл о моем существовании? Или думает, я 20 минут припудриваю носик в туалете?» Это злит. Кусаю изнутри щеку, чтобы в очередной раз не выругаться вслух. «Пока не думал», — в своей ленивой манере отвечает Мирон и точным движением отправляет окурок в ближайшую урну. «Если что, я всегда в деле. Учту». Мимо проходит компания девушек. Они смеются, призывно виляют бедрами и поглядывают через плечо на парней. Мирон провожает их взглядом, почесывая ладонью подбородок, словно о чем-то размышляет. Саше надо отдать ему должное, не пялиться на чужие задницы, чуть прикрытые короткими юбками. Вместо этого он смотрит на Мирона, не переставая при этом дымить. Сигарета стремительно уменьшается, и вскоре окурок летит на землю. Вообще, до сегодняшнего дня я не знала, что он курит. Что-то неприятно саднит в груди. Наши отношения, они словно не настоящие. «Ну что, идем обратно?» «Подруга твоя где?» — вдруг спрашивает Мирон. Его взгляд устремлен прямо на мои туфли, которые переливаются зеркальным блеском под фонарным столбом. Сердце начинает чистить. «Линка?» — Соколов оглядывается и пожимает плечами. «Да внутри, наверное». Саша за сегодняшний вечер успел упасть в моих глазах на несколько пунктов вниз. И ему придется хорошенько за это извиниться. «Наверное». «Чего тут застряли?» В дверях появляется голова татуированного, и Мирон, бросив напоследок взгляд на кусты, где я прячусь, кивает Саша на вход в клуб. Как только они скрываются внутри, отряхиваю свои ступни и, надев туфли, иду следом. Сначала заворачиваю в туалет, поправляя макияж и, улыбнувшись себе в зеркале, немного кривой улыбкой, возвращаясь в зал. Народу значительно прибавилось, и все места на диванчике оказываются заняты. «Что-то ты долго», — усмехается какая-то рыжая, имя которой я не успела запомнить, и остальные ее подружки начинают глупо хихикать. «Иди сюда, малыш», — окликает меня Саша и, похлопав себя по коленке, предлагает сесть к нему. Я на него, конечно, обижена, но выяснять отношения при стае гиен не намерена. Не собираюсь устраивать им представление, которое они потом будут с удовольствием обсасывать. Со всей грацией, на которую способна, опускаюсь на Соколова. Его рука тут же ложится на мое голое бедро и начинает собственнически поглаживать. «Когда мы поедем домой, Саш?» — спрашиваю, потираясь о его щеку носом. «Еще немного побудем, потом вызову нам такси. У меня останешься?» Киваю, спотыкаясь о внимательный взгляд Мирона, на коленях которого тоже сидит какая-то девица. В ответ на мой взгляд парень насмешливо приподнимает брови, словно знает все мои секреты, и посмеивается над ними. Одна его рука покоится на полуголой спине незнакомки, а вторую он подносит ко рту, зажав между пальцами зажженную сигарету. Все курят кальян, передавая его по кругу, не обращая на нашу зрительную войну никакого внимания. Не знаю, почему так в открытую пялись на него. Он мне противен. Он и его грязные предпочтения. Между тем манит каждое его движение. Мирон выпускает в сторону колечки едкого табачного дыма и проводит языком по своим зубам. Смотрит прямо мне в душу. Мое сердце ухает в живот, и я поспешно отворачиваюсь, мысленно надавав себе затрещин. Обхватываю пальцами гладкие щеки Саши и поворачиваю его к себе. «Малыш?» Не даю ему договорить и впиваюсь в его губы своими.